А вот признайтесь, друзья, ведь закрадывалось у вас сомнение, неужели на этот раз у них в запасе обнаружится еще несколько забавных и поучительных историй об императоре Акбаре и его верном помощнике Бирбале? Повсеместно известно также под духовным именем Махеш Дас. Так вот, не сомневайтесь, таких историй в нашем заветном узелке еще очень и очень много. А сколько их до сих пор ходит по миру, передается из уст в уста, и нам неизвестно. Пока неизвестно. И представляете, сколько событий, достойных самых восторженных описаний, произошло с нашими героями? Вот, к примеру, совсем недавно мы вместе с Бирбалом и Акбаром выясняли, что всего дороже. А сегодня нам предстоит узнать, что всего светлее. Как-то раз шел у царя Акбара совет. Вдруг повелитель спросил у своих придворных: «Скажите мне, что всего светлее?» «Это хлопок», — отозвался один. «Молоко», — возразил другой. Большинство придворных было за хлопок, хотя и у молока сторонники тоже нашлись. Бирбал помалкивал, слушал других. Обождал немного, потом улучил минуту и сказал свое слово. «Владыка мира, день! Вот что всего светлее!» «Докажи, что это так», — потребовал император. Бирбал посулил доказать завтра. На другой день, в полдень, царь почивал у себя в покоях. Бирбал незаметно пробрался туда и поставил у порога миску с молоком, а рядом положил ком хлопка. Потом тихонько закрыл все ставни, вышел и двери за собой притворил. Проснулся царь и пошел в соседний покой. Только занес ногу на порог, как задел миску, молоко пролилось на ногу, растеклось по полу. А Бирбал сидел за дверью, ждал, когда повелитель встанет. Услыхал он шум и понял, что все получилось так, как он хотел. «Кто это тут молока наставил, хлопок наложил?» — сердито спросил Акбар. «Покровитель бедных», — отвечает Бирбал, а сам как бы заикается. «Я хотел, чтобы ты мне велел ведь сегодня доказать, как день светил. Вот мне и пришлось-то так сделать, ничего другого не оставалось. Если бы молоко и хлопок были бы светлее, ты бы на них в темноте не наступил. Поэтому-то я и говорю, что день всего светлее. А вот коли открыть ставни и впустить в комнату дневной свет, то темнота сразу пропадет». Царь счел доказательства Бирбала веским и дал ему награду. А вельможи, которые твердили, что светлее всего молоко и хлопок, посрамленные молчали. Как вы думаете, что труднее – давать советы царю или самому вершить правосудие? Мы, признаться, никогда не пробовали делать ни того, ни другого, поэтому можем только предполагать. Ну и простая человеческая логика подсказывает, что советовать все-таки легче, чем делать что-нибудь самому. Но Бирбал с блеском справлялся и с тем, и с другим. Советы его были мудрыми, а суд, который он вершил по поручению царя, справедливым. Вы еще раз убедитесь в этом, послушав историю вторую. Чье дерево манго? Пришел как-то раз к Бирбалу крестьянин по имени Пемла и пожаловался. «Господин советник, посадил, значит, я манговое дерево. Поливал его много лет. И вот Божьей милостью в этом году принесло дерево урожай. Увидел плоды мой сосед Кешов и затеял ссору со мной. Говорит, будто это его дерево. Рассуди нас по справедливости и накажи соседа за жадность и ложь». Бирбал внимательно выслушал крестьянина, затем отпустил и наказал прийти завтра. Тут же он велел позвать Кешева. «Скажи мне, Кешев, — обратился Бирбал к нему, — Кому принадлежит манговое дерево, что в этом году принесло плоды? О, господин советник, дерево это мое. 7 лет подряд я его поливал, выхаживал. А когда появились плоды, староста Пемла позарился на них. Мое, мол, дерево. Ты для нас как отец родной. Реши это дело по справедливости. Так. Теперь скажи, кто сторожит дерево? А мы оба наняли сторожа, он и сторожит. Да мы и сами все время туда ходим, поглядываем. Отпустил Бирбал Кешева и призвал к себе сторожа. «Ступай сейчас же к Пемле», — сказал Бирбал сторожу, «а потом отправляйся к Кешеву и каждому скажи, твоему дереву пришли грабители, хотят обобрать все плоды. Иди, спасай дерево!» Скажешь так и тотчас уходи. Для проверки я пошлю с тобой 2 человек. Бирбал приставил к сторожу 2 солдат и наказал им тайком приметить, что скажет он крестьянам, что те ответят, что делать станут, а потом прийти и про все ему Бирбалу рассказать. Пришел сторож к Пемле и говорит: «К манговому дереву пришли разбойники, хотят обобрать плоды. Иди и спасай дерево!» Сказал так и ушел. А один солдат спрятался в это время возле дома Пемлы. Услышал он, как жена стала уговаривать его пойти посмотреть, что творят грабители. Но Пемла ответил: «Да пропади оно пропадом, это дерево! Мое оно, что ли? Я ведь нарочно эту свару затеял, хотел позлить соседа. Выгорит дело хорошо, не выгорит, ну и ладно. Охота была ночью в потемках бегать и ввязываться в драку из-за пустяка». Солдат ни слова не пропустил из речи старосты и поспешил к Бирбалу. А сторож тем временем постучался в дом Кешева. «Эй, хозяин, открывай! Там к твоему дереву грабители пришли, хотят все плоды обобрать!» Сказал так и прочь пошел. Стала жена Кешева уговаривать его поужинать, а крестьянин отвечает: «Я тут рассиживаться буду, а там разграбят мое добро. Ведь 7 лет трудился, выхаживал дерево. Побегу скорее, потом поем. А если пропадет мое манго, и кусок в горло не полезет». Другой солдат вышел из потайного места и заспешил к Бирбалу. Оба солдата рассказали советнику подробно, что видели и слышали. На завтра пришли крестьяне к Бирбалу. «Братцы, расследовал я ваше дело и узнал, что оба вы хозяева того дерева», — изрек Бирбал. «А потому принял я решение. Соберите с него плоды, разделите поровну между собой, а потом дерево срубите и дрова тоже разделите на 2 пополам. Ступайте и исполняйте решение». Обрадовался Пемла такому приговору. Все-таки удалось ему извлечь выгоду. А Кешев даже в лице переменился. «О, защитник бедных! Да разве можно так делать? Зачем хочешь ты убить дерево? Уж если такова твоя воля, отдай его хоть Пемле, только не губи манго понапрасну». Тут Бирбал и говорит: «Думаю, теперь все ясно. Настоящий владелец дерева — Кешев. Эй, солдаты, дать плетей старости Пемле». «Господин советник, — взмолился Пемла, — не нужно плетей. Винюсь, дерево не мое, дерево Кешева». Так Пемла сам сознался в обмане. А Бирбалу только того и надо было. Отпустил он Кешева, а Пемле приказал выплатить штраф. Сколь страшен разозленный тигр, столь страшен и разгневанный правитель. Если угораздит даже самого верного подданного попасться ему под горячую руку, пиши пропало. Хорошо еще, если голова останется на плечах. История 3. Гнев царя. Шел однажды большой совет во дворце Акбара. Вдруг вошел посыльный и стал звать царя по важному делу к царице. Заторопился император, встал, сделал шаг, но нечаянно наступил на конец своего шарфа и упал. Придворные сразу кинулись к царю, помогли ему подняться, стали спрашивать, не ушибся ли он. И Бирбал тоже захлопотал, но с трудом скрыл усмешку. Приметил повелитель его тайную улыбку и закричал в гневе. «Бирбал, сейчас же убирайся прочь, и чтоб ноги твоей на моей земле не было! А если ослушаешься моего повеления, велю голову отрубить, берегись!» Услыхав гневный приказ, Бирбал поклонился и вышел. Недруги главного советника обрадовались, а остальные, особенно придворные индусы, загоревали, затосковали. Правду говорят, что гнев — корень греха. Прошло 2 недели. Гнев царя мало-помалу развеялся, а тем временем и дела в совете без Бирбала совсем разладились. Поневоле стал повелитель подумывать, как бы ему Бирбала ко двору вернуть. Сидел император как-то у окна и глядел на дорогу. Вдруг на ней показалась повозка, а в ней Бирбал. Обрадовался царь, но виду не показал. Закричал он из окна сердито. «Эй, Бирбал, почему ты разъезжаешь по моему царству? Я ведь выгнал тебя!» «Владыка мира, с того дня, как ты запретил мне ступать ногой на твою землю, я насыпал в повозку песка из китайского царства. На нем и стоят мои ноги. Так я и езжу. Вот и соблаговоли подумать, ослушался ли я твоего приказа или нет». Царю пришлись по душе слова Бирбала. В них были учтивость и послушание. На другой день Бирбал вновь появился в совете. Царская власть поистине велика. И очень нелегко бывает блистательному правителю признать, что не все в подлунном мире подчиняется его указам. История 4. Из 2 месяцев 1. Как-то раз позвал царь придворных и объявил. «Приказываю, чтобы отныне 2 месяца считались за 1. Скажите, хорошо ли будет? Вот хоть ты, Бирбал». «Да что тут и говорить!» — восторженно воскликнул Бирбал. «Счастье-то какое! Луна в 2 раза дольше светить будет!» Смутился царь, услыхав такой ответ, и отменил свой приказ. Очень нелегко произнести эти слова, но на сегодня все. Остается только порадоваться, что до нашего века из глубин древности все-таки дошли сокровища индийской мудрости. Новые встречи с, если можно так выразиться, носителями этой мудрости вместе с вами с нетерпением будут ждать Лора Луганская и Сергей Курдюков. Ну а звукорежиссер Вриндаван Чандрадас, как всегда, будет готов, можно сказать, в одно мгновение облечь наше рассуждение и воспоминания в форму радиопередачи. Продолжение следует!